Кое-что из того, что рассказывала ей Аманда, заставляло Лиз вздрагивать от ужаса и возмущения. Филипп Паркер настолько затерроризировал жену, что она долго не решалась расстаться с ним и подать на развод. Да и теперь, когда решительный шаг был сделан, Аманде все еще нужно было собираться с силами и терпеть. Сазерленды оказывали ей всевозможную поддержку. Однако, несмотря на это, Аманде было тяжело. Лиз знала это точно. Аманда, если можно так выразиться, была для своего мужа идеальной жертвой, с которой тот мог делать все, что хотел. «Слушайте меня внимательно, Аманда», — сказала Лиза решительно. «Заприте все двери, никуда не выходите и никому не открывайте. А если что-то покажется вам подозрительным, немедленно вызывайте полицию. Вы поняли? Вот и отлично. Главное, запомните, ваш муж пытается взять вас на испуг, но если вы будете твердо стоять на своем, он ничего не сможет». Но ее слова не убедили Аманду. «Фил сказал, что убьет меня», — повторяла она и судорожно всхлипнула. «Если он будет угрожать, то на следующей неделе мы возьмем судебный запрет. После этого Филипп не посмеет даже приблизиться к вам меньше, чем на милю. Ведь его тут же арестуют и отправят за решетку, а выбраться оттуда ему будет ой как трудно. Вы верите мне?» «Я верю вам. Спасибо, миссис Сазерленд», — ответила Аманда. Ее голос прозвучал несколько бодрее. «Еще раз простите, что побеспокоила вас накануне Рождества». «Вы нас вовсе не побеспокоили. Для этого мы и существуем. Если потребуется, звоните еще. Хорошо?» «Я думаю, все будет в порядке», — неуверенно ответила Аманда. «Мне уже лучше. Вот поговорила с вами и сразу почувствовала себя увереннее». В ее голосе звучала неподдельная благодарность, и Лиз стала очень жаль Аманду, такого Рождества, как у нее. Лиз не пожелала бы и врагу. «Знаешь, я ужасно ей сочувствую», — сказала Лиз Джеку, когда, положив трубку, она вошла, наконец, в спальню. «Ей просто не по силам иметь дело с этим подонком. Для этого она и наняла нас, разве не так?» Джек расхаживал по комнате и негромко посмеивался, очевидно, думая о подарке, который он приготовил жене. Но, подняв глаза на Лизу, он увидел, что она встревожена не на шутку. «Как ты думаешь, может, он действительно попытается что-то ей сделать? Я имею в виду что-то серьезное», — спросила Лиз. Последний раз Филипп Паркер бил свою жену довольно давно, однако с тех пор они жили раздельно, и у него просто не было такой возможности. «Вряд ли». Джек покачал головой. «Мне кажется, он просто снова старается согнуть ее, подчинить своей воле. На данном этапе это для него гораздо важнее, чем желание почесать кулаки. Он отыграется на Аманде потом, после того, как она убедит нас отозвать иск. Но этого не случится, правда?» Лиз кивнула. Джек продолжал развивать свою мысль. «Я думаю, он тоже это понимает. Но не такой человек Филипп Паркер, чтобы просто так взять и сложить оружие, поэтому он будет и дальше звонить ей, угрожать». «Бедная Аманда», — вздохнула Лиз, — «ей приходится нелегко. К счастью, все это временно. Ей нужно только собрать волю в кулак и потерпеть еще месяц, пока этот упрямец не поймет, что выхода нет, и он должен согласиться на все наши условия. В конце концов, Филипп Паркер достаточно богат, чтобы обеспечить жену и детей до конца дней. Для этого ему всего-то придется сократить количество любовниц». «Может, именно этого он и боится?» — улыбнулась Лиз с обожанием, глядя на мужа. Джек как раз снял рубашку, и она в который раз уже подумала, что он невероятно красив и привлекателен. В свои 44 года Джек сохранил подтянутое мускулистое тело и, несмотря на седину, выглядел намного моложе своих лет. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он, стаскивая брюки. «Я подумала о том, какой ты симпатяга. Сейчас ты выглядишь даже сексуальнее, чем когда мы только поженились. По-моему, дорогая, все дело просто в том, что с возрастом у большинства людей обычно портится зрение», — пошутил Джек. «Кстати, ты тоже неплохо сохранилась. И заметь, у меня со зрением все в порядке». Действительно, Лиз уже исполнился 41 год. Но, глядя на нее, никто бы не предположил, что у нее может быть 5 детей. Подумав об этом, Джек подошел к ней, поцеловал, и сразу оба позабыли об Аманде Паркер и о ее проблемах. Как бы она ни нравилась обоим, и какое бы сочувствие они к ней не испытывали, она все же оставалась просто одним из рабочих вопросов, которые они привыкли решать в служебное время. Дома же оба старались забывать о делах, особенно теперь, накануне праздника, который они собирались встретить только друг с другом и детьми.